Глава 57. Люблю. Руслан. Машинально веду тачку, ругая себя за резкость и грубость. В моменте порвало. На самом деле я не такой. Хотя кому я вру? Я, черт возьми, такой, когда броня моя трещит, и эмоции продираются сквозь разломы наружу. Но меньше всего хотелось бы скармливать это Тае. По работе хрен с ним. В личном — нет. И нет, я ничего отменять и переигрывать не буду. Мне в ней всего хватает. Если уточнить, мне — бывшему. Я новый, хочет больше. Но это же не повод отказываться от того, что есть и необходимо мне, да? Все логично и правильно. Но агония внутри нарастает. И я, зная себя, уверен, что этот напалм обязательно долбанет по Зотовой, рано или поздно. Короче, лучше бы тебе влюбиться по уши, жена моя будущая, или я за себя не отвечаю. На светофорах пару раз пытаюсь написать ей, но я не знаю, что говорят в таких случаях. Горыныч советовал без угроз. В общем, вся надежда опять на Зотову. А перспективы у тебя, Таисия Валерьевна, и так весьма сомнительные. Растяжка между отстраненностью, вечной занятостью и взрывами эмоций, превращающими меня в категоричного тирана, это не то, что делает брак счастливым. Ты же понимаешь, что я не подарок, да? Ты принимаешь меня? У тебя же есть какие-то версии нашего счастья при этом дано? Потому что все мои версии родились только в контексте того, что ты любишь меня. Вообще-то, Хасанов, ты ни разу ей сам не сказал этого. В свое оправдание хочу сказать, что пытался раз 10. Попытка без результата ничего не дает. Это же не операционная, где даже с каждой неудачей ты набираешься опыта. Здесь опыт не нужен. Один раз скажи это ей. Люблю. Люблю. Вслух невнятно произношу я. Мать твою, какое сложное для произношения слово. Кто бы мог подумать? Как кретин мямлю что-то. Жесть. А внутри ведь вполне органично все произносится. И нежности, и признание. Я напишу лучше. Точно. Поднимаю с сиденья телефон. Ну, детсад. Бросаю обратно. На съезде с моста неожиданно образуется пробка. Впереди стоящие тачки загораются тормозными огнями. Делаю музыку тише. Ложусь на руль. «Ну чего ты вздыхаешь, Хасанов? Все живы, и у всех есть шанс встать на ноги. Это главное. Чего ты уперся в свои эмоции?» «А уперся я потому, что на благодарности любви не вырастить. Крепкий брак — да, а чувства — нет. У меня, вон, Юлька, сколько лет перед глазами. Что-то я ее ни разу рядом с мужем счастливой не видел. И я, интеллигентно прикрыв глаза, не схаваю потом никакого Горыныча. Поубиваю нахрен всех. Но у нас же иначе. Поток машин замедляется и выстраивается в одну полосу. Обгоняя грузовик, ныряю в этот поток. Там что-то впереди. Дым, гарь, сирены. Отвечаю на вызов. Да. Привет. Тая. На съезде большая авария в несколько машин. С другой стороны не могут пробиться скорые. Побитые тачки дымятся. Черт, надо помочь. Срочный вопрос? Нет, я просто хотела сказать. Вижу тело на асфальте. Не сейчас. Паркуюсь криво на обочине, вылетаю из машины. Бегу в сторону людей. Суета, крики. Не вижу ни врачей, ни ментов. Кто-то бежит с огнетушителем. Его ловит женщина, не пуская к горящей машине. Капец. Двое мужчин пытаются поднять с асфальта человека без сознания. По положению ног я вижу, что сломан позвоночник и, скорее всего, тазобедренный. Видимо, выбросило из лобового. «Не трогайте!» — кричу им. «Я врач! Не трогать его!» Нельзя поднимать без фиксации. Растерянно тормозят, оглядываясь на меня. Падаю перед ним на колени, трогая пульс. Запах алкоголя. Отыскиваю пальцами пульс на шее пострадавшего. Пульса нет. Нужно делать реанимацию. Ощупываю. чуть касаясь череп. Нет, все. Поздно реанимировать. Травма, несовместимая с жизнью. «Мужик, долбанет сейчас!» — кричат мне эти двое сквозь шум сирен, пятясь назад. «Что?» Ищу взглядом то, что должно долбануть. Тачка активно горит. Машина вспыхивает ярче. И грохот, и вспышку я уже осознаю краем уплывающего сознания после толчка взрывной волны. От удара о землю отключаюсь. Сирены, сирены, сирены звучат на разные лады. Муть какая-то, боль тупая. Не могу понять, где болит. Жаль, не написал Тае, что люблю. Рывки. «Слушай, это же Хасанов, нейрохирург, посмотри!» Да, я его в лицо не видел ни разу, но наслышан. «Он, точно тебе говорю, я ему привозил месяц назад пациента, местный боженька, с того света людей достает». «Дела, кто ж боженьку достанет теперь? Куда повезем-то?» «Черепно-мозговая, домой повезем». Шум двигателя, грохот носилок, гул лифта. Очень знакомые все звуки. И правда, словно еду домой. Черепно-мозговая. У кого? «Там папа!» — испуганный крик Леры. «Так, все назад!» — властно командует Ира. «Руслан!» — приближается ее голос. «Рус, ты слышишь меня?» По глазам режет полоска света. Но я не могу сопротивляться этому неприятному ощущению. «Реакция зрачка есть. Сожми палец мой, если слышишь». Давит мне на ладонь. Я словно заблудился в своем теле и не могу отыскать тот рычаг, который отвечает за сжатие. «Зотова! Горыныч!» Каталка движется. «Твою мать!» Слышу голос Горыныча. «Ну ты, брат, накаркал!» «Руслан!» Чувствую выдох Тае. «Руслан!» Онемевшей кожей едва чувствую, как ощупывает мою голову. «Как же так? Как так?» «Тая, мойся, иди». «В смысле? Бергмана вызывай. Срочно». «Он ребенка взял. Не получится». «А кто в травме свободен?» «Везде оврал. Самим придется». «Самим. Конечно, самим. Нужно подняться. Голова такая тяжелая». Зотова, ну ты еще рядом упади. Наркоз ставим». «Руслан, пожалуйста». Прижимается она лицом к моему и с надрывом шепчет. «Пожалуйста, открой глаза, родной. Я так тебя люблю. Очень-очень-очень. Я не смогу тебя резать. Пожалуйста, родной». «Люблю». «Улыбается!» — тихо вскрикивает Ира. «Он улыбается!» «Резать меня?» С трудом разлепляю свинцовые веки. «Горыныч!» — хриплю я. «Ты это...» — туплю. «Убери от меня ее. С ума сошел, что ли? Она мне там сейчас нафиячит с испугу». Тянусь онемевшей рукой к голове. «Ох ты ж! Хасан вернулся!» — ловит мою руку, прижимая к телу. «Терпи, брат. Больше некому. Только Таюша. Идет мыться быстро!» — повышает голос и рычит на нее. «Я изящно не умею, только леща могу бодрящего дать. Давай, Зотова, бегом. Боженьку будем лечить. Почистим рану, соберем тебе голову твою гениальную». Опять начинает низко ворковать со мной, успокаивая. «Ты это...» — мямлю я, чувствуя, как в вену врезается игла. «Присмотри там за ней, чтобы не волновалась. Я люблю ее». «Знаю», — басит миролюбиво Горыныч. «Обязательно присмотрю. Не переживай. Давай стих мне читай какой-нибудь». «Над седой равниной моря ветер тучи собирает. Между тучами и морем гордо реет буревестник, черной молнии подобной». Декламирую вяло песня «Буревестники». Я знаю, он тащится от этого мульта. И хочется немного поднять ему настроение. то крылом волны касаясь, то стрелой взмывая к тучам. Про любовь давай. Про любовь? Горыныч, вспоминаю я про любовь. У тебя сын растет, пытаюсь сказать я. Но свет гаснет резко, на долю секунды превращаясь в яркий пучок в середине экрана. С таким звуком, как древний ламповый телевизор из моего раннего детства. Щелк.